«Господи, это ты вопил?» — спросила Кристина, когда он, запыхавшись, появился на пороге с полным тазом ледяной воды и посиневшими губами. «Я уж думала, кого-то зарезали». «Не волнуйся, зубу Андрей не попадал на зуб. Это я душ принимал. Куда воду-то? На плиту». Мандура сделал, как велено, и разогнулся, потирая занемевшие руки. «Студеная жуть! Замерз?» «Угу! Околел! Рук не чувствую! Бедненький! Совсем не чувствуешь?» Кристина по-прежнему щеголяла в трусиках. Тело ее чуть заметно начинало полнеть, но в глазах Андрея это лишь придавало ей привлекательности. Тяжелая грудь выглядела восхитительно, живот казался теплым, мягким и бархатистым. Он таким и был. Талия, не осиная, переходила в широкие женственные бедра. «Концетка, да!» — на кавказский манер процедил Андрей. «Я знаю, обкалгу в руки погрею». Он двинулся на Кристину, а руки сами потянулись к горячему телу. «Не смей!» — пронзительно взвизгнув, Кристина попятилась. «Не уйдешь!» Когда она неожиданно ловко перепрыгнула через кровать, Андрею показалось, что фанерные стены закачались. Он метнулся следом, зацепив по дороге тумбочку. Кристина завизжала еще громче, и сразу откуда-то снизу раздался яростный стук. Оба замерли на месте. «Кто это?» — сипло сказала Кристина. «Дед Пихту! Откуда мне знать?» Андрей вовсе перешел на шепот. «Соседи, наверное». «Под нами?» «Ну да». «Чертова туловища сказала, что внизу никого нет!» — негодующе возразила Кристина. «По мне туловище ничего такого внятно не говорило. Мычало что-то. Я так понял, оно не в курсе». «Деньги собирать в курсе». «Деньги собирать всякий в курсе». Андрей на цыпочках подобрался к тазу и проверил температуру воды пальцем. «Тепленькая. Мойся, сокровище мое». «Я передумала». Кристина капризно надула губки. «Лучше пойду в море поплаваю. Тазик можешь вылить». «Иди, иди», — напутствовал Кристину Андрей, алчно уставившись на аккуратный пушистый треугольник, отчетливо проступавший под тонкой тканью трусиков. «Встретишь компанию пьяных рыбаков, потом не жалуйся». «Компанию», — ахнула Кристина. «Какой ужас!» Мандура кашлянул. «Колдырнешься с обрыва, вот у рыб праздник-то будет». «На корм рыбам я не хочу», — серьезно сказала Кристина. «Ладно, говорил». «Тогда давай, полощи жопу в тазике». «Щи, мужлан!» «Если влезет, конечно», — добавил Андрей с большим сомнением в голосе. «Ты первый, кому моя попочка не нравится». «Кто сказал, не нравится?» Андрей вышел на балкон. Если на базе и горели фонари, то где-то по другую сторону домика стояла кромешная тьма. Со стороны моря дул устойчивый бриз, донося мягкий шелест волн и наполняя воздух свежестью морского простора. Андрей поглядел налево. Огней в Севастополе заметно поубавилось. Город погрузился в сон. Мандуре даже почудилось, будто он различает желтые сполохи городских светофоров, работающих в дежурном режиме. Ветер шевелил его волосы. Андрей закурил. За спиной Кристина плескалась в тазу. Из комнаты веяло теплом и уютом. «Ох и хорошо!» — Андрей улыбнулся в темноту, торча на балконе, чтобы подольше растянуть удовольствие. Перегнувшись через перила, он посмотрел в окна первого этажа. Те оставались черны и закрыты наглухо. Этаж казался настолько безлюдным, что недавний яростный стук мог показаться галлюцинацией. Кто ж потолок барабанил? Привидения в домике для отдыхающих — это новость. Привидения не обитают в занюханных фанерных домиках. «Андрюша, иди ко мне, зайчик!» — нежно позвала Кристина. Мандура вернулся в комнату, на ходу стягивая брюки. Кристина ждала его перед кроватью. Ее тело раскраснелось после мытья и было розовым, как у ребенка. Капельки воды сверкали в густых каштановых волосах россыпью крошечных бриллиантов. Глаза казались изумрудными. Член Андрея среагировал немедленно, превратившись в торчащий кол. «Я вижу, вы меня заметили, месье», — игриво сказала Кристина, элегантно отбрасывая назад волосы. Андрей шагнул к женщине и обнял ее за талию. Дыхание у него стало прерывистым, как будто он собрался толкнуть тяжеленную штангу. Их животы соприкоснулись. «Какой большущий!» — восторженно заметила Кристина. Ладони Андрея, не задерживаясь на талии, скользнули ниже и стиснули округлые ягодицы. Кристина охнула. Андрей коснулся губами ее щеки, наслаждаясь ароматом волос и женской кожи. Кристина заглянула ему в глаза. «У тебя зрачки такие огромные!» Андрей попробовал приподнять Кристину. «Подожди, подожди!» Она вильнула бедрами в сторону. «Давай кровати сдвинем!» Андрей поморщился. «Что за досадные проволочки?» Однако спорить не стал. Он энергично ухватил никелированные перекладины спинки и поволок кровать по полу. Кровать с трудом подалась, издав скрежет, напоминающий предсмертные вопли динозавров в доисторическом болоте. Кристина схватилась за голову. «Тише, Андрюша, соседей перебудешь!» «Да пошли не в пень!» — воинственно выкрикнул Бандура. Передвинув спинку, он повторил ту же операцию с изголовьем. Обернувшись к Кристине, Андрей обнаружил ее, давящейся от смеха. «Господи, какие все-таки мужики, забавные, без трусов!» Она сконцентрировала внимание на нижней части его тела. Под ее пристальным взглядом Андрей даже немного смутился. Он привлек Кристину к себе, но она сразу выскользнула. «Дай мне его!» Пальцы у нее были жадными, а губы и язык творили чудеса. «Как ты это делаешь?» — хрипел Андрей. «Ух ты, твою мать!» Он не чувствовал ни рук, ни ног, и ему казалось, что вся его жизнь сконцентрировалась в одной точке, почти как у сказочного Кощея Бессмертного, только с определенными поправками. Кристина на секунду подняла голову. «Врожденные дары, большой опыт, не мешай!» «Стой, стой!» — Андрей заставил ее подняться. Возникла короткая суматоха, в ходе которой оба едва не упали. «Нет!» — переведя дух, сказал Андрей. «Так не пойдет! Еще немного, и все!» Его член гудел, как провода электропередач. Он повалил Кристину на кровать. Металлическая сетка душераздирающе взвизнула под тяжестью ее тела. Андрей попробовал устроиться рядом. Руки Кристины мешали ему сдерживаться, а остальной матрац разразился новой серией воплей. «Секундочку передыха!» — взмолился он. Кристина подалась навстречу ему. «Иди ко мне!» Однако стоило Андрею откликнуться на призыв, сетка под ними, снова жутко заскрипев, просела почти до пола. Андрей поцеловал Кристину в губы, та жарко ответила, впившись ноготками в его спину, и они слились воедино. Сетка завизжала, изнывая от двойной тяжести. «Еще!» — стонала Кристина. Андрей удвоил натиск. «Еще!» «Ты куда-то проваливаешься все время!» Немного разочарованно пропыхтел Андрей, но Кристина его не слышала. «Обними меня!» — повторяла она раз за разом. «Крепче!» Вместо этого Андрей раздраженно соскочил с кровати. «Ты куда?» «Так не пойдет!» «Я не достаю!» «Какого беса я кровати сдвигал?» Он уложил Кристину поперек матрацев. Она сразу развернулась, выгнувшись так соблазнительно, что Бандуру бросила в жар. Он мгновенно оказался рядом и повернул Кристину на бок. Кровать заскрипела в два голоса, но Андрей послал ее к черту. Впрочем, ничего хорошего опять не вышло. «Спина!» — наконец простонала Кристина. «Сейчас спина сломается!» Андрею самому стальная перекладина между матрасами безжалостно намела ребра. Они одну за другой сменили несколько позиций, однако сетки как будто издевались над ними. Кристина даже развеселилась, Андрей же начал закипать. «Это коммунистские кровати!» — успокоила Кристина партнера. «А при коммунистах секса, как известно, не было!» «Как же не было? Особенно наверху!» «Те, что наверху, в Соколовку отдыхать не ездили». Кристина уложила одеяло на пол и поманила к себе Андрея. Дважды ей повторять не пришлось. После мучительных попыток на кровати тонкое одеяло поверх дощатого пола показалось обоим настоящим царским ложем, и они отдались друг другу, позабыв обо всем на свете. Кристина стонала, не сдерживая себя. Андрей сцепил зубы, сосредоточившись на двух озорных ямочках немного ниже ее талии, и, намереваясь во что бы то ни стало остаться джентльменом, пропустил даму вперед. Определенные шансы на успех имелись. Судя по всему, Кристина была близка к кульминации, хотя и Андрей не слишком отставал. Ему начало казаться, будто стены и пол домика вошли в резонанс, вибрируя в такт их ритму. Иначе и быть не могло, учитывая, что домик представлял собой легкий деревянный каркас, обшитый вагонкой и фанерой. «Еще!» — хрип выкрикнула Кристина, уже сотрясаясь от оргазма. Мандури почудилось, будто кто-то снова лупит в пол, но он особо не прислушивался. Шальная мысль о том, что у соседей внизу, очевидно, люстра на потолке качается, заставила его глупо ухмыльнуться. «Кристя! Кристя! Я сейчас!» — захрипел Андрей, и тут кто-то яростно заколошматил в дверь. Взвизгнув, Кристина выскользнула из-под него. Бандура повернулся к двери, полный желания кого-нибудь убить. «Какого типа дьявола?» — взревел под дверью совершенно пьяный мужской голос. 3 часа ночи! Совесть есть? Вы что, хотите, чтобы мне потолок на голову обвалился?» Андрей замер под дверью, одна рука на щеколде, во второй зажат пистолет. Голос показался до боли знакомым. Бандура отбросил ствол в сторону и потянул ручку на себя, моля Бога, чтобы догадка обернулась правдой. Дверь рывком распахнулась. «Атасов!» — выкрикнул Андрей. «Вот так типа встреча!» — ошарашенно произнес Атасов, шатаясь из стороны в сторону. Он был вдребезги пьян, но каким-то чудом удерживался на ногах и сохранял способность говорить. «Вот так встреча, Бандура!» — повторил Атасов, вваливаясь в комнату.